Существуют ли люди рыбы? Этой тайне, будоражащей воображение историков, уже несколько веков. Сегодня, похоже, сделан важный шаг к ее разгадке. А вот и дорога. Лиерганес, Паманес, 7 марта 1997 года. 16:05. Я уже готов забросить поиски, которые завели меня в Лиерганес, красивый городок в отдаленном конце Кантабрии, доведенный до отчаяния явной невыполнимостью задачи, которую передо мной поставили, отыскать церковные записи 17-го столетия и доказать, что человек, который считался легендой, существовал на самом деле. Сложность была еще в том, что никто никогда не публиковал по этому поводу документов. Я и сам начал всерьез сомневаться в исходе дела. Легче найти иголку в стоге сена. А в довершении всего, с самого приезда в городок меня преследовали одни неудачи. Так начинает рассказ о своем открытии в журнале «Энигмас» испанский журналист и исследователь Икер Хименес Элизари. Несмотря на трехдневные розыски, приходский священник Антонио Фернандес так и не объявился. Икеру уже стало казаться, что он просто его избегает. Среди местных распространился слух, что приезжий ищет его, чтобы порасспросить о человеке-рыбе, захватывающей истории о котором в свое время всколыхнула весь мир и принесла известность этому отдаленному поселку. Но в ней было столько сомнительного и неправдоподобного, и только Дон Антонио мог указать место, где хранятся важные документы, способные пролить свет на обстоятельства жизни Франсиско де ла Веги, прототипа легендарного человека Тритона, который 5 лет провел в морских глубинах. В последний момент я решил сделать еще одну попытку и прогуляться по Лиерганесу. Добредя до церкви святого Петра Адвинкула, я наконец-то столкнулся нос к носу с давно разыскиваемым священником. Случайностями, как известно, нельзя пренебрегать. Думаю, что недоверчивый взгляд, который он бросил на меня сквозь очки, яснее ясного, демонстрировал, что у него нет никаких иллюзий относительно этой встречи. Но документы, которые я ему показал, набранные мной из писаний различных историков прошлого века, все же заставили его меня выслушать. В некоторых источниках указывалось на церковные метрики, которые доказывают, что человек-рыба действительно жил на свете. Это очень важная зацепка. Но существование таких документов впоследствии отрицали знатоки, искавшие, но так и не нашедшие их. И история долго оставалась такой, какой она была на протяжении 2 веков, чем-то средним между правдой и вымыслом. Похоже, Антонио Фернандес понял, насколько важно отыскать эти доказательства. Между тем в поселке начались похороны. Конечно, это было не лучшее время, но интуиция подсказывала Икеру, что последняя возможность приблизиться к истине и есть эта самая беседа с кюре на церковном крыльце. В прошлом веке многие пытались разговорить священников, но никому так и не удалось своими глазами увидеть документы. И, видимо, действительно сильно торопясь, отец Антонио заявил решительным тоном, что в самом Лиерганесе не осталось и следа подобных бумаг. Вероятно, единственное место, где их можно отыскать, хотя оно и не слишком подходит для журналистского расследования. В сырых кельях одного монастыря, куда вообще-то посторонних не пускают. Ухватившись за эту последнюю возможность добраться до искомых бумаг, как утопающий за соломинку, я нажал на акселератор и стал накручивать на спидометр километры, приближающие меня к тому самому месту, где, может быть, что-то сохранилось, и если вообще документы существуют. А пока дорога пролетала под колесами автомобиля, я, по крайней мере, мог хорошенько припомнить, что известно о загадочном существе. Глубокие темные воды реки Мьеры, проходя через Лиерганес, минуют излюбленное место детских игр Франсиско делла Веги Касара. Уже в возрасте 5 лет он продемонстрировал умение плавать гораздо лучше обычного человека, вызвав большое удивление у множества жителей, которые собирались поглазеть на чудо со старого моста. В 1672 году, когда ему исполнилось 16 лет, он отправился в бискайский город Лас-Аренас учиться на плотника. Там Франциско провел 2 года на лесопилках у басков и каждый вечер торопился на реку. Был канун Дня Святого Иоанна 1674 года, когда, придя на берег в компании других плотников, он вдруг решил сплавать вниз по реке туда, где море заходит далеко на Бискайское побережье. Раздевшись, он прыгнул в воду. Тут же сильное морское течение увлекло его за собой, и он скрылся из виду. Зная, какой Франциско хороший пловец, местные жители надеялись, что он скоро появится. Но, увы, на следующее утро его мать, Мария Касар, получила печальную весть об исчезновении сына, которого, судя по всему, навсегда поглотило свирепое Кантабрийское море. Трагедия привела в отчаяние Томаса, Хуана и Хосе, братьев несчастного Франциско. Они облазили прибрежные скалы и исходили все берега в поисках тела. Но поиски не закончились ничем, и мало-помалу, с течением времени, память об отважном пловце стала стираться. Прошло 5 лет. В феврале 1679 года рыбаки, промышлявшие в бухте Кадиса, увидели, как на небольшой глубине к ним приближается странное существо, весьма изумившие и напугавшие их своим видом. Слухи, как пыль, разнеслись по набережным андалузской столицы, и вскоре из сети для траления с приманкой из мяса и хлеба соорудили первое устройство для ловли загадочного похитителя рыбы. Несколько раз замечали, как некое крупное существо, чьей четкой формой нельзя было разглядеть сквозь толщу воды, пожирала куски еды, а затем очень быстро исчезала. Через много дней, на протяжении которых его видели уже поблизости от лодок, морское диво отловили и вытащили на берег. Рыбаки оторопели. Их пленником оказался довольно рослый юноша, по крайней мере, в 1,80 м ростом, с бледной, почти прозрачной кожей и огненно-рыжими волосами. Полоса чешуи, наподобие рыбьей, проходила по его телу от горла до низа живота, а другая, такая же, по позвоночнику. Пальцы на руках соединялись с тонкой коричневой пленкой, придавая кистям сходство с утиными лапами. Удивительный пленник мычал и ревел по-звериному, и чтобы его удержать, требовались усилия целой дюжины обитателей порта. Загадочное существо поместили в монастыре францисканцев. Там таинственный человек-рыба пробыл 3 недели. Секретарь святой службы, как мы бы сказали сегодня, начальник местного отдела или управления инквизицией, Доминго де ла Кантолья весьма озаботился, узнав о происшедшем. Он немедленно приказал провести целую серию разных обрядов экзорцизма, то есть изгнания бесов, которые могли поселиться в столь странном теле. в монастырь прибыли знатоки иностранных языков, такие как брат Хуан Розенде, которые допрашивали человека-рыбу сутками напролет, пытаясь добиться от него хоть какого-нибудь членораздельного ответа. Наконец, из уст ихтиандра вырвалось слово «лиерганес», совершенно непонятное никому, кроме одного юноши, родом из Сантадера, который тогда подрабатывал на судоверфи андалузской столицы. Он хорошо знал, что это название маленькой деревушки, относящейся к епископу Бургаса, куда входили все поселения по берегам реки Мьеры. Сомнение, удивление и явное недоверие охватили Доминго де ла Контолью, который, однако, немедля послал гонцов в Саларес, который расположен в 10 километрах от Лиерганеса. Там они отыскали благородного идальга Дионисио Рубалкабу, а также Гаспара Мелчорро де Сантьяго, кавалера ордена Сантьяго и маркиза де Вальбуэна. Все трое лично отправились к лиерганесцам, которые могли бы пролить свет на появление чудища в Катисе. Через несколько дней Дионисио Рубалкаба раскопал историю исчезновения Франсиско делла Веги Касара, случившегося за 5 лет до того на реке Мьере, и тут же дал знать францисканский монастырь, вызвав там сильный переполох. В первые дни января 1680 года человека-рыбу перевезли в кантабрийский поселок, ибо подозрения, что он на самом деле и есть пропавший плотник, были не лишены оснований. Ответственную задачу по транспортировке чудища через горы взял на себя брат Хуан Росенде. Едва кортеж достиг местечка Деэсы, пленник, словно ведомый загадочным инстинктом, решился коснуться ногой земли. Казалось, он узнавал окрестности. Шагая впереди служителей церкви, он вступил в Лиерганес. Наконец он оказался перед домом семьи де ла Веги. Старая Мария Касар немедленно признала в нем своего сына, который исчез 5 лет назад, и, разразившись слезами, заключила его в объятия, а к ней не замедлили присоединиться братья Томас и Хуан. Третий брат Хосе за 2 месяца до того уехал в Кадис и так никогда и не вернулся домой.